мы по праву можем гордиться тем, что последние 30 лет жили и работали под руководством товарища Сталина. Мы ученики Ленина и Сталина. Мы всегда будем помнить то, чему до последних дней учил нас Сталин. Вся жизнь товарища Сталина, освещенная солнечным светом великих идей, вдохновенного народного борца за коммунизм, живой и жизнеутверждающий пример для нас. Молотов вошел в новый, более узкий состав президиума ЦК КПСС и вновь был назначен министром иностранных дел Советского Союза. Сразу же после смерти Сталина начались реабилитация и освобождение отдельных людей. Видимо, первым из них был киносценарист Каплер, арестованный в годы войны за связь со Светланой Аллилуевой. Сталин не желал этого брака. Каплер был освобожден 6 марта 1953 года. Еще через несколько дней была освобождена и жена Молотова, Полина Жемчужина. День похорон Сталина, 9 марта, совпал с днем рождения Молотова. Спускаясь с трибуны Мавзолея, Хрущев и Маленков все же поздравили Молотова с днем рождения и спросили, что бы он хотел получить в подарок. «Верните Полину», — сухо сказал Молотов и прошел мимо. Просьбу Молотова немедленно передали Берия. Последний, впрочем, и сам понимал, что с его стороны неразумно держать жену Молотова в заключении. Жемчужина в этот момент была уже в Москве. В 1949 году ее приговорили к нескольким годам ссылки. Но в январе 1953 года она была включена в число участников сионистского заговора вместе с группой еврейских врачей и покойным Михоэлсом. Ее начали допрашивать с применением пыток. Допросы прекратились только 1 или 2 марта, а 9 или 10 марта ее вызвали в кабинет к Берии. Она не знала о смерти Сталина и готовилась к худшему. Но Берия неожиданно вышел из-за стола, обнял свою гостью и воскликнул: «Полина, ты честная коммунистка!» Жемчужина упала на пол, потеряв сознание. Но ее быстро привели в чувство, дали немного отдохнуть, переодеться и отвезли на дачу к Молотову. Весьма необычный подарок к уже прошедшему дню рождения. Молотов поддержал Хрущева и Маленкова, когда они, сохраняя все меры предосторожности, обсуждали с другими членами руководства вопрос об аресте Берия. На следующий год Молотов принял сторону Хрущева и Булганина, когда на одном из пленумов ЦК в адрес Маленкова были выдвинуты различные обвинения, в частности, в плохой работе по руководству сельским хозяйством. В последние годы Сталина именно Маленков отвечал в Политбюро за состояние дел в сельском хозяйстве. Молотов обвинил Маленкова также в недооценке развития тяжелой индустрии. В результате Маленков был освобожден от обязанностей председателя Совета министров Советского Союза, а на его пост был назначен Булганин. Однако согласие между Молотовым и Хрущевым продолжалось недолго. Они слишком отличались друг от друга и по взглядам, и по стилю работы. Оппозиция руководству Хрущева. Уже к концу 1954 года влияние Хрущева в новом составе руководства страной и партии становится преобладающим. Изменился не только стиль, но и содержание руководства. В президиуме ЦК КПСС постоянно шло обсуждение множества новых инициатив и предложений. При этом руководящая роль Хрущева проявилась не только при проведении внутренней, но и внешней политики СССР, что особенно раздражало Молотова, который все еще оставался не только членом президиума ЦК КПСС,